Чем чаще я перечитываю этот список, тем больше убеждаюсь, что он — результат чистой случайности и никакого послания в себе не таит. И все-таки его полуоборванные страницы сопровождали меня всю жизнь, которую мне было суждено прожить с того времени, и часто я обращался к ним за советом, как будто к оракулу, и по какому-то странному наитию меня посещает чувство, что все написанное на этих листах, все читаемое сейчас тобою, неведомый читатель, не что иное, как центон, фигурное стихотворение, громадный акростих, не сообщающий и не пересказывающий ничего, кроме того, о чем говорили старые книжные обрывки. И я уже не знаю, я ли до сей поры рассказывал о них, или они рассказывали моими устами. Но какая из двух возможностей не восторжествует, все равно, чем больше я сам себе повторяю ту повесть, которая родилась из всего этого, тем меньше я понимаю, было ли в ней какое-либо содержание, идущее дальше, чем естественная последовательность событий и связующих их времен. И довольно тяжко ныне старому монаху на пороге кончины не уметь понять, содержат ли написанные им строки некий тайный смысл, или несколько, или множество, или никакого. А может быть, мое неумение видеть провозвестие великой тьмы, которая надвигается на нас и набрасывает свою тень на одряхлевший мир. Где ныне слава Вавилона? Где прошлогодние снега? Земля танцует танец макабров. Иногда мне кажется, будто по Дунаю идут корабли, набитые сумасшедшими, идут в темную землю. Мне остается только молчать. О, сколь полезно, сколь весело и сладко сидеть в тиши, молчать, говорить с Богом. Скоро уж я возвращусь к своим началам, и я уже не верю, что это будет Господь Славоносный, как говорили мне аббаты моего ордена, или Господь Великой Радости, как уповали давешние минориты, а может быть, даже и не Господь Милосердия. Бог — полное ничто, его не касается ни теперь, ни здесь. Скоро уж я поступлю туда, в наиширочайшую пустыню, совершенно гладкую и неизмеримую, где подлинно честное сердце изнывает в благостыне. Я погружусь в божественные сумерки, в немую тишину и в неописуемое согласие, и в этом погружении утратится и всякое подобие, и всякое неподобие, и в этой бездне дух мой утратит самого себя и не будет больше знать ни подобного, ни неподобного, ни иного. И будут забыты любые различия, я попаду в простейшее начало, в молчащую пустоту, туда, где не видно никакой разности, в глубины, где никто не обретет себе собственного места, уйду в молчаливое совершенство, в ненаселенное, где нет ни дела, ни образа. В скриптории холодно, палец у меня ноет. Оставляю эти письмена, уже не знаю кому, уже не знаю о чем. Стат роза пристина номине, номина нуда тенемус. Роза при имени прежнем, с ногими мы впредь именами.